Да чи не любий лілях мой? Не Остап лі Гуляницький? А он саме і єсть, пане добродію. І казак, в свою очередь, обняв деда. Все направились к хате. Дед от радости суетился, теряясь и путаясь в приказаниях. «Гей!» — кричал он наймиту. «Овса! А то и пшеницы носи к коням, да расседлай их! А на ночь стрянож и выпусти на леваду, там добрый пирей!» «Да гукни еще нам девчат!» Попрятались, верно, с переполоху. «Скажи им, что не массивые паны, не татары, а свои!» «Да еще какие свои! Кровные! Братья родные!» «Галиня, скажи, что дядька любый багун!» «Ах, обрадуется она, страх!» Суетился и делал распоряжение дед, забывая, что не всех их мог выполнить немота. «Пускай баба готовит вечерю, а девчата пусть тащат сюда кухли, да наточат в жбан холодного пива. С дороги да с засухи сначала след прополоскать горло». «У-у-у-а!» — промычал наймит, жестикулируя усердно. «Что, он не мой?» — спросил Ханенко. «Потоцкого жарты», — ответил, мотнув головой дед. Все нахмурились и уставились в землю глазами. «Ну, просим же вас, панове, да господы!» — припрашивал снова дорогих своих гостей радушно хозяин, показывая на низенькую хату, окутанную терном и вишняком. «А то, может быть, усядемся вон там, под теми деревьями, на прохладе. Вечер чудесный!» «Где хочешь, мой друже!» — отозвался багун. «Только не хлопочи очень и не уходи. Ты сам нам наилюбший. Ведь это же он, братцы, первый начал языком от звона гладить панов». «А, знаем, знаем!» — засмеялись дружно товарищи. Через несколько минут был раскинут на лужайке под дубняком ковер, и на нем брошено 5 софьянных подушек, а посредине стоял уже жбан с холодным черным пивом и несколько увесистых кухлей. На дубе был подвешен фонарь. Гости расселись по-турецки вокруг и принялись с наслаждением за освежительный напиток. «Эх, важно!» — крикнул багун, наливая себе второй кухоль. «А чё лучше после спеки?» — одобрили другие. «Пейте, пейте во здравие!» — подчевал всех радушно хозяин. «Натомились, верно? Давно в дороге?» «Да третий день не слазим с коня», — ответил багун. «Как рушил из Хортицы, да вот только здесь по-людски отпочить доведеться. Это я их направил в логовище славного нашего дяка Сыча. А сколько лет самому не доводилось завертывать сюда, ха? Едва-едва и потрапил». «Почитай, что со смерти нашего славного незабутнего батька Богдана». «Да что ты, голубь!» — изумился багун. «Да ты поселился здесь 3 года спустя после смерти Богдана. А сколько лет потом я езжал сюда и сам, и с товариством?» «Так-так, а что же это я?» — усмехнулся Сыч, покачав головой. «Не то память стала стара, не то пришибла ее наша туга, а сколько воды уплыло, сколько слез! Ох-охо!» — простонал он. А потом, чтобы перемочь набежавшую грусть, обратился к куренному Гуляницкому. «А тебе, лыцарю мой, ляше хороший, великое, щирое спасибо за ласку, что завернул с моим другом единым и с товариством славным у курень мой. Ведь больше радости я и придумать не мог. Давно же поселился здесь среди бесконечной степи, как в келье, отшельником. И ко мне, особенно в последнее время, —